В равной степени Катарин была придирчива к своему телу, обильно орошая его духами и дезодорантами, как будто боялась, что естественный запах ее прекрасного тела может показаться кому-то неприятным. Она потребляла освежители дыхания, полоскания для рта и зубные пасты в неимоверном количестве. Стоит ли говорить, что она терпеть не могла людей, от которых дурно пахло, или места, в которых было грязно? После слепящих ламп и жары на сцене Катарин отдыхала в своей прохладной уютной гримерной. Мэгги отпросилась на какое-то семейное торжество. Катарин сразу же отпустила ее. Невнимание к другим было совершенно непростительным в ее глазах, и теперь она была даже рада побыть одна, чтобы немного собраться с силами. Стянув с себя греческий костюм, Катарин разложила его на диване. Усевшись за туалетным столиком, она сняла с себя надоевший парик и сразу же испытала дивное чувство освобождения. Вынув шпильки из собственных волос, она потрясла головой, чтобы они рассыпались. С усилием расчесав их несколько раз щеткой, она собрала заблестевшие волосы назад, стянула их простым белым платком и сняла кремом обильный сценический грим, не оставив ни малейшего следа. После этого Катарин прошла за ширму в углу комнаты, скрывавшую раковину. Она тщательно помылась, почистила зубы, прополоскала горло, посыпала тело тальком, побрызгалась дезодорантом и подушилась духами магриф. Этот туалет был ее ежевечерний ритуал. Одеваясь, Катарин размышляла о том, что еще предстояло ей вечером. Внезапно она поймала себя на мысли, что ей очень хотелось бы, чтобы назначенный на сегодня ужин был перенесен на завтра. Два сегодняшних спектакля лишили ее сил. Сейчас она хотела только одного — свернуться клубочком и уснуть. Но Катарин понимала, что ей необходимо взять себя в руки, заставить себя лучиться весельем и продолжать лицедействовать в течение еще нескольких часов. Безусловно, было уже слишком поздно отменять этот ужин. Ким, конечно, уже ждал ее у дверей театра, как они договорились. И, кроме того, она не могла забыть о Викторе, который должен был приехать прямо в дом на Честерфилд-стрит. Она вздохнула. Тщательно разработав каждую деталь сегодняшнего вечера, она попала в собственную ловушку. Если бы хотя бы не болело горло, не дай бог, чтобы это опустилось на легкие, подумала Катарин, стягивая через голову шелковую комбинацию с кружевами. Эта мысль настолько встревожила ее, что она опрометью бросилась к туалетному столику и достала из ящика микстуру от кашля. Катарин держала ее на всякий случай и обычно обходилась без нее, поскольку микстура содержала высокий процент алкоголя, и после нее Катарин чувствовала себя слегка опьяневшей. На этот раз она проглотила ее без раздумий и скорчила недовольную гримасу. Опустившись на стул, Катарин наклонилась вперед и стала внимательно рассматривать свое лицо в зеркале. По крайней мере, выглядела она совершенно здоровой. Катарин ни при каких обстоятельствах не могла позволить себе болеть. Ничто не должно было помешать выполнению ее планов, так тщательно и кропотливо разработанных. Никто и ничто. С отсутствующим выражением она взяла пуховку и попудрила нос, раздумывая о предстоящих неделях. Как много сил она уже вложила в то, чтобы подчинить себе события, чтобы заставить свои мечты исполниться. Они должны были исполниться, просто обязаны. На ее нежном молодом лице появилось жесткое выражение, а сердце учащенно забилось. Если все задуманное действительно сбудется, то это будет настоящий триумф. Не если, а когда? Строго сказала себе Катарин, она не могла допустить даже мысли о провале. Раздумывая о предстоящих событиях, Катарин расчесала волосы, небрежно воткнула по гребню с обеих сторон и накрасила губы. Не кинув даже последнего оценивающего взгляда в зеркало, она поднялась и подошла к шкафу. Надев черное платье, черные замшевые туфли и набросив бирюзовый шарф, она накинула черное шерстяное пальто и достала из ящика пару белых перчаток. Наряд дополнила черная замшевая сумочка, взяв которую, Катарин направилась к двери. На какой-то момент ее рука задержалась на дверной ручке. Расслабившись, она глубоко вздохнула, а затем, собрав все свои внутренние ресурсы, Катарин выпрямилась и вышла из комнаты с высоко поднятой головой. Решительной походкой поднялась по каменным ступеням. Актриса до мозга костей. Она умела придать своему лицу любое выражение и изобразить любое настроение. Сейчас она выглядела жизнерадостной, беззаботной молодой девушкой. Заметив ее приближение, Ким извинился перед швейцаром Чарли, с которым дружелюбно болтал у входа. «Катарин, дорогая, ты выглядишь просто потрясающе!» — воскликнул он, и его глаза заблестели. Ким наклонился и чмокнул Катарин в щеку. Она поблагодарила его сияющей улыбкой и извинилась за то, что заставила ждать. «Ну что ты, не стоит извиняться. По крайней мере, за это время закончился дождь. Когда я подъехала сюда, лило как из ведра». Катарин попрощалась с Чарли, Ким поблагодарил старика за то, что тот помог ему скоротать время, и пара вышла из театра, направившись в узкую аллею, ведущую к стоянке. «Давай скорее сядем в машину, пока снова не начался дождь», — сказал Ким. «Послушай, Ким, чем же тебя развлекал старик Чарли?» Ким хмыкнул. «Он подчивал меня забавными историями о поклонниках актрис, обивавших в свое время театральные пороги. Истории действительно забавные и даже слегка непристойные. О, а тебя он тоже причисляет к этой категории. Ты соответствуешь его представлению о современном театральном поклоннике?» «Вероятнее всего, да. И должен заметить, что старый Чарли очень преданно относится к тебе, Катарин». Глядя на нее сверху вниз, Ким помедлил, прежде чем добавить: «Кстати, Теренс Огден тоже. Он остановился, чтобы перекинуться парой слов со мной, когда уходил из театра, и буквально задыхался от восторга, говоря о тебе. Он интересовался нашими планами на сегодняшний вечер и сказал, что хотел бы видеть нас у Бакстона, что он пригласил нас». Слово «нас» немало удивило Катарин, но она решила не комментировать эту версию приглашения Терри и лишь медленно сказала: «Да, он действительно ужинает с несколькими приятелями сегодня». «Так ты согласна, не так ли?» «Согласна с чем, Ким?» «Что Терри предан тебе. Думаю даже, что он влюблен в тебя», — добавил Ким каким-то неестественным голосом, покашливая в руку. Абсурдность этого предположения так развеселила Катарин, что она не смогла сдержать смеха. Подняв смеющиеся глаза на Кима, она заметила в тусклом свете уличного фонаря унылое, подозрительное выражение его лица и поняла, что ей необходимо сразу же успокоить и разубедить его. «Ну, конечно же, нет. Он говорил обо мне так восторженно сегодня, потому что я спасла его во втором акте. Представь себе, бедняга вдруг забыл слова. А что касается приглашения, то он просто хотел таким образом проявить свою благодарность». Катарин сама не до конца верила своим словам. Возможно, Ким был прав в своих предположениях. Этим, по крайней мере, можно было бы объяснить грубую реакцию Терри на ее отказ от приглашения и его комментарии по поводу Виктора. Но она не хотела подтверждать подозрения Кима. Их следовало развеять сразу и навсегда. И вообще у Терри бешеная любовь с Алексой Гарретт. «Разве ты не знаешь? Об их романе пишут во всех газетах и говорят на каждом углу», — настойчиво добавила Катарин. «Понятно», — сказал Ким, но в его голосе не прозвучало облегчение, хотя он и знал, что Катарин говорила правду. Он сам видел газетные сплетни о Терри и Алексе. С другой стороны, Терри говорил о Катарин таким тоном, как будто их что-то связывало, и это очень задело Кима. Стараясь придать своему тону максимально безразличное выражение, что, впрочем, ему плохо удавалось, Ким спросил: «А почему он всегда называет тебя киской? Не кажется ли тебе, что это чересчур фамильярно?» Это замечание сразило Катарин, и она едва не пустилась в объяснение по поводу того, что сама природа театра предполагает фамильярность, но предпочла обойтись без этого, понимая, что Ким очень напряжен и что его вопрос порожден искрой ревности, а нежеланием обидеть, бросить на нее тень, Катарин объяснила: «Потому что, когда я училась в Королевской академии театрального искусства, Терри увидел меня в роли Клеопатры в «Цезаре и Клеопатре». Ему показалось, что во мне есть что-то кошачье, и с тех пор он называет меня киской». Ким пробормотал что-то невнятное и, скосив взгляд на Катарин, добавил: «Я не знал, что вы с Терри дружите так давно. Я думал, что вы познакомились, работая над этой пьесой». «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под так давно, Ким. Я закончила академию пару лет назад. Из твоих слов можно сделать вывод, что я дряхлая старушка», — смеясь произнесла Катарин. Они подошли к машине. Ким отпустил руку Катарин и открыл дверцу. Он помог ей сесть и сам сел за руль. В пути Ким был необычно молчалив. Они проехали через Хеймаркет, площадь Пикадилли, и двигались в направлении Мэйфэр. Катарин легко дотронулась до его руки. На ее лице было написано желание окончательно успокоить его. «Ким, даю тебе честное слово, что Терри не проявляет ко мне никакого интереса, по крайней мере, романтического». «Ну, если ты это утверждаешь», — ответил Ким недовольным тоном, и все же он должен был признаться себе, что вел себя по отношению к ней несправедливо и сейчас размышлял, как лучше разрядить ситуацию. Меньше всего Катарин хотела, чтобы Ким был в дурном расположении духа и страдал от уколов ревности, потому что именно на сегодняшний вечер она делала очень большую ставку. Кроме того, присутствие Виктора могло усугубить состояние Кима, настроить его на колкости. Этого никак нельзя было допустить, поэтому она сказала, тщательно подбирая слова: «Даже если он действительно увлечен мною, это еще ничего не значит по той простой причине, что меня Терри Огден не интересует нисколько. Я знаю слишком много об актерах с их непомерным эгоизмом и раздутыми амбициями, чтобы попасть в ловушку такого рода, любовь моя. Кроме того, ты должен знать, что я не вертихвостка. Как может Терри играть какую-то роль в моей жизни, когда ты знаешь, как много значит для меня наше с тобой отношение?» Слова Катарин вызвали явное облегчение у Кима, и от его широкой улыбки в машине стало светлее. «Я рад слышать это, дорогая», — единственное, что он смог промолвить в ответ Катарин. За те несколько месяцев, которые они были знакомы, Катарин не слишком баловала его признаниями подобного рода. Пожалуй, это было самым весомым. Нескольких секунд хватило, чтобы обычное добродушное состояние Кима вернулось, и он ударился в пространное описание того, какие новые деревья он высаживает в Лэнгли. Катарин откинулась на сиденье, сделав вид, что она внимательно слушает, хотя на самом деле была погружена в собственные мысли. Самое важное место в этих мыслях занимал Виктор Мейсон. Катарин размышляла, был ли он на сегодняшнем спектакле, но гораздо важнее для нее было, сдержал ли он данное ей обещание. Совершенно неожиданно она почувствовала, что ее сердце пропустило один удар, дыхание перехватило. Впервые в жизни она усомнилась в своих планах. Все они были связаны с одним человеком, Виктором Мейсоном. Если он подведет ее, можно считать, что время потеряно зря, что все было напрасно. Бог мой, если она поставила не на ту лошадь, неудача будет сокрушительной. Она сжала сумочку и с внезапной слабостью подумала, что в ее тщательном планировании было опущено одно важное звено — возможность того, что Виктор Мейсон передумает. В душе Катарин странным образом уживались наивность и искушенность. Будучи неопытной в некоторых житейских вопросах, она, тем не менее, обладала врожденной интуицией и порой демонстрировала поразительную проницательность. Глубокое понимание человеческой природы, благодаря которому она редко ошибалась в людях, было удивительно для столь молодой девушки. Катарина решила, что ей не остается ничего другого, как положиться на свою интуицию и в этот раз. А она, интуиция, подсказывала ей, что первоначальная оценка Виктора была совершенно правильной. Катарин расслабилась. Теперь она не сомневалась в том, что Виктор сдержал данное ей несколько недель назад обещание, возможно, не из дружбы или благородства, а по очень простой и легко объяснимой причине. Из собственного интереса Катарин была нужна ему, и она со свойственным ей даром провидения поняла это еще в их первую встречу. При всей циничности этой мысли она соответствовала действительности. Понимая это, Катарин приободрилась. Кроме того, к своему облегчению она ощутила, что ее усталость и физическое недомогание постепенно отступили. Слабость, которая так обеспокоила ее после вечернего спектакля, чудесным образом исчезла. Короткая быстрая прогулка от театра до машины очень взбодрила ее, а свежий воздух, хотя и был влажным, наполнил легкие Катарин живительным кислородом. Даже горло першило гораздо меньше. Катарин подумала, не было ли ее состояние частично порождено психосоматическими факторами. Оно могло быть вызвано напряжением последних нескольких недель, а усилено усталостью от двух тяжелых субботних спектаклей. В любом случае, эти деревья очень украсили дальний конец пастбища, и папе очень понравилась идея высадить небольшую рощицу. «Пройдут годы, и она будет бесценна», продолжал свой монолог Ким. «Это замечательно. Я очень рада, что тебе все так хорошо удалось», — автоматически ответила Катарин, хотя ей удалось придать голосу заинтересованность. Ким мог говорить о земле бесконечно, и, неоднократно слыша все это раньше, она всегда пыталась проявить интерес к тому, что так дорого его душе. В самом начале их отношений Катарин поняла, насколько глубоко жила в Киме любовь к земле. Он был и до конца жизни останется преданным своему хозяйству фермером. По сути, Лэнгли и все с ним связанное и были его жизнью. «Ну вот, мы и приехали», — оживленно произнес Ким, подгоняя машину к стоянке на Честерфилд-стрит. «Знаешь, ты мне почти не рассказывал о своей сестре, сказал только, что она хорошенькая. Ты не думаешь, что...» — начала Катарин, но Ким со смехом перебил ее. «А ей я почти ничего не рассказывал о тебе. Так будет лучше. Ни у одной из вас не будет предвзятого мнения о другой. Но она все же знает, что я актриса. Знает. А она работает. Чем вообще она занимается?» «Нельзя сказать, что Катарин нервничала или чего-то опасалась перед встречей с сестрой Кима, но у нее были большие сомнения насчет того, что они смогут стать близкими подругами. Леди Франческа Каннингем, получившая свой титул по рождению как дочь графа, вполне могла оказаться одной из холодных девиц, презрительное выражение лица которых так характерно для круга британской аристократии. Тот факт, что Ким был исключением из правил, совсем не гарантировал, что его сестра сделана из того же теста. Если она окажется совсем другой, У них не будет почвы, на которой можно построить дружбу. Катарин понимала, что для них было совсем не обязательно становиться закадычными подружками. Достаточно понимания и симпатии, чтобы облегчить для Катарин ее задачу и сделать ситуацию более управляемой. «Из твоего молчания я делаю вывод, что она ведет праздный образ жизни», — отметила Катарин, собираясь выйти из машины. Ким вышел первым и галантно подал ей руку. «Она не ходит на работу, но работает очень много. Она писатель. Сейчас она занимается сбором материалов для исторической биографии. Франческа постоянно роется в каких-то исторических книгах и уже почти переехала в Британский музей. Но у нее художническая натура, и я знаю, что вы обязательно найдете общий язык, так что не переживай». «А я совсем и не переживаю», — со слепительной самоуверенной улыбкой произнесла Катарин. «И это было действительно так, потому что очень немногие вещи на земле могли заставить ее переживать».